Минут через пять подкатили к президенту, новенькому из стекла и металла отелю. Можно бы было и распрощаться, но Рыжебородый увязался за ним. Обойный бизнесмен отвязался, распростился, а этот профсоюзный деятель из рабочих, толстый и веселый, чуть что и принимающийся хохотать, никак не хотел его покинуть, звал еще выпить, еще добавить. Ну, в каком-то баре выпили, добавили, еще куда-то переместились, здесь, в этом отеле, полно было баров, больших и маленьких, еще добавили. Почему-то очутились на этаже, где громадный висел портрет президента Кекконена, который был написан Ильей Глазуновым, и Рыжебородый, похохатывая, рассказал историю этого портрета и почему он здесь очутился. Президент Кекконен ни слова не сказал, понравился ли ему портрет или нет, он только велел подарить его отелю президент. Он пошутил очень по-фински, он сказал, этот президент должен пребывать в отеле президент. «О, наш Урхо очень умный человек, похохатывая», — сказал Рыжебородый. «Добавим? Мы должны выпить за его здоровье. Ты прав, ты совершенно прав. Нам незачем было вести тебя в ту комнату. Я был против. Но вот за Урха Калова Кекконена мы должны выпить». И он повел его, затаскивая в лифт, в стальную просторную кабину со стальными могучими дверями, смыкавшимися тяжело и непреклонно. Они очутились в холле отеля, в просторном, как улица, в торговой части города. Тут было все. Был бар, были магазинчики, была тут даже рулетка, небольшой стол, из таких, какие устанавливаются в барах океанских лайнеров. Не Монте-Карло, а все-таки рулетка, все-таки можно и здесь пополировать кровь, рискнув сотней другой марок. Рыжебородому обязательно захотелось рискнуть. Завелся человек. Финны, если уж заведутся, их трудно остановить. Рискнул и сразу же просадил все жетоны, купленные им на 100 марок. Купил несколько жетонов, и он, помнится, купил, чтобы отделаться от Рыжебородого, настаивавшего, напиравшего, как все пьяные люди. Поставил, не думая о выигрыше, лишь бы отвязаться, поставил на самую ненавистную для себя цифру 11. Он почему-то ненавидел эту цифру. Рулетка была пущена, шарик поскакал, заметался и вкатился в лунку с цифрой 11. Выиграл. Рыжебородый был просто счастлив. Он ликовал, кричал, скидывая руки, хохотал, их обступили. И снова он небрежно поставил на ту же ненавистную цифру 11, только чтобы отделаться. Шарик поскакал, заметался, совсем лениво покатился и снова закатился в лунку с цифрой 11. Это было невероятно. Целая груда жетонов перешла к нему. Но он не обрадовался, а Рыжебородый этот ликовал. И уже толпа порядочная ротозеев собралась, надо было уходить. Это было инстинктивным у него, когда надо было уходить. Жаль, инстинкт этот, наука, это сработало тогда чуток с запозданием. Да, жаль. Наутро его зачем-то вызвал к себе посол. Так, какая-то маленькая понадобилась ему информация. Спросил, как ему тут живется, не скучно ли в строгом Хельсинки после шумного Каира. Поулыбались друг другу, пошутили. Посол был из очень славных, симпатичнейший. Прошел войну от звонка до звонка, но не казался старым. Был сухощав, спортивен. Лицо явно примонголенное, он был из Сибири родом. Вот и все. Да, вот и все, что вернуло ему память, здесь, поговорив с ним в этой комнате, где было трудно дышать, потому что за окнами свирепствовал ураган, иссушив и без того сухой воздух. Вот и все. Да, а еще через 2-3 дня его снова вызвали в посольство, и уже не посол, а советник по культуре. Милейший тоже парень, добрый приятель, тоже из МГИМО. Суховато уведомил его, на службе суховатость уместна, что его отзывают срочно в Москву. Ну и что? Он тогда не придал этому значения, и прав был, в Москве его долго не продержали. Вскоре он снова очутился на своем Ближнем Востоке. Вот и все. Ветер за окнами неистовствовал, смертельную загоняя тоску. Маленький вертолет, скользя по барханам диковинной тенью, низко шел над песками.